Южной Сибири, недалеко от города Абакан, в недрах горы Кашкулак, находится таинственная пещера. Она считается самой страшной пещерой мира, а ее местное название – подземелье Черного Дьявола. Вход в пещеру расположен на высоте около 900 метров от земли. Узкие и крутые ходы, соединенные обширными гротами, уводят вглубь горы почти на 500 метров. Своды пещеры покрыты толстым слоем копоти от берестяных факелов. Во все времена сюда приходили колдовать шаманы, вознося почести страшным силам, таящимся во мраке подземелья. Но что же с давних пор пугает людей в Кашкулакской пещере? Здесь, где круглый год царит тьма и холод, человека охватывает леденящее чувство страха. Сталагмиты, похожие на оплывшие свечи, проступают из темноты черными силуэтами. Ощущение сверлящего взгляда из глубины вечного мрака навязчиво преследует нежданного посетителя. Говорят, в эту пещеру нельзя входить с плохими мыслями. Здесь сквозит какая-то другая, неведомая человеку реальность. И что удивительно, это доказано наукой. Пещера является уникальным природным объектом, раскрывающим психофизические резервы человеческого мозга. После проведения ряда экспериментов оказалось, что в Кашкулакской пещере существует некая сила, способствующая передаче мысленных образов на сверхдальние расстояния. Картинки, которые рисовали ученые, находясь в пещере, были в точности воспроизведены за тысячи километров людьми, находящимися на побережье Тихого океана. За счет чего достигается такой эффект, неизвестно. Более того, местные жители еще в древности знали об удивительных свойствах пещеры. Кашкулак в переводе с хакасского языка означает «добавочные уши». Это значит, что здесь всегда проявлялись скрытые возможности человека. Так какую же тайну хранит в себе самая страшная пещера мира? Это загадка, созданная природой или неземным разумом? Существуют предположения о нахождении в недрах горы радиомаяка инопланетной цивилизации. Но это кажется абсолютно невероятным. А может, самые фантастические гипотезы и являются верными? Пока остаются только вопросы, на которые ответов нет. Тайное и неизведанное.